Елена Архипова. «Научи меня жить». Пролог. Наши дни. «Герберт, доброе утро». Эльза набрала номер брата по дороге на работу, сидя за рулем своего автомобиля. Поставила телефон на громкую связь и аккуратно выехала на оживленную трассу. Сейчас, когда брат в больнице и до операции осталось всего 2 дня, Эльза нервничала. Нет, конечно, она созванивалась с Аркадием. И он ее в очередной раз заверил, что хирург, которая будет оперировать Герберта, умница, каких мало. Да, молода, если сравнивать с ними. Но уже не девочка, а опытный, практикующий хирург. Его ученица. Умница, каких Свет не видывал. Как там ее зовут? Ангелина Викторовна, кажется. Сама у себя спросила. Сама же себе и ответила Эльза. Да, Ангелина. Имя хорошее, обнадеживающее, а отчество странное, не сочетающееся с именем. Да что за ерунда ей в голову лезет? Нормальное отчество у девушки. Разве можно сделать выводы о человеке по одной лишь встрече? Да, Эльза с ней познакомилась, когда привезла Герберта в клинику к Аркадию месяц тому назад, после того, как Германии им не понравилось. И зачем только летали вообще туда? Впрочем, кто ж знал, что там у них все так изменилось? «Доброе утро, сестренка». Голос брата звучал жизнерадостно, но родное сердце не обманешь. «Герберт, храбришься?» — усмехнулась Эльза. «Специально для меня храбришься, верно?» «А тебе было бы приятнее, чтобы я тут нудел, срывался на всех, требовал к себе повышенного внимания?» Удивился брат. «Ладно, подловил. Я вот точно храбрюсь». Она шумно выдохнула. Кому-то посигналила, прокомментировав. «И откуда столько оленей берется на дорогах с первым снегом, не знаешь, Гер?» «А у вас там выпал снег? Уже?» «Да, сегодня ночью навалило. Всю ночь шел». «И как всегда, техника не готова, резина летняя, за рулем одни ученики». Он рассмеялся. «С днем жестянщика тебя, сестренка». «Да не дай бог! Это для тебя он день жестянщика. А для медиков конвейер и очереди в коридорах. Особенно весело сегодня будет в травме, как ты понимаешь. Ушибы мягких тканей, переломы твердых, сотрясение мозгов. У кого они еще остались, у кого не осталось, у того тоже ушибы, но уже головы». «Этот ваш юморок, господа медики». Герберт, услышав это, расхохотался. «Эльза, как семья? Как Григорий?» «Григорий-старший – хорошо, а вот Григорий-младший заболел. Принес из детсада какой-то новый вирус. Невестушка больничный брать не хочет. Сказала, что у них там на работе аврал. Будто без нее там все встанет. Тоже мне незаменимую нашли. Пришлось деду идти сегодня в няньки с внуком. Там он сегодня и заночует. Завтра ему опять туда же. Так смысл тратить на дорогу по 2 часа?» Эльза вздохнула и закончила. «Сегодня еще новый аппарат МРТ должны привезти. Нет. Ну как же именно сегодня этот снег не вовремя?» «Эльза, не прилетай. Не вообще, а в эти дни. Сегодня и завтра я еще сам дееспособный. Потом сутки в реанимации и неделя в интенсиве. Там есть кому за мной ухаживать. Сама знаешь. К тому же я нашел себе новую личную помощницу. Потом ближе к выписке и прилетишь. Решай спокойно свои проблемы». Герберт снова предпринял попытку убедить сестру. «Ты ведь и так в курсе моего состояния, верно? Если не Ангелина, так Аркадий тебе высылает все сводки о состоянии моего здоровья». Результаты обследования и анализы машинально поправила Эльза, младшего брата. «А новая личная помощница? Это кто? Анжела, что ли?» «Нет, не она. Совсем не она. Прилетишь, сама ее увидишь и лично познакомишься». Эльза помолчала и неожиданно согласилась. «Хорошо, убедил. Прилечу через неделю». «Вот и правильно. Все, до вечера. Целую, сестренка». «И я тебя». «Да, вечером созвонимся. Хорошего тебе дня». «И тебе». Герберт положил трубку и выдохнул. На душе посветлело, как было всегда после разговора с сестрой. Дело за малым — найти личную помощницу. Впрочем, на крайний случай секретарша вон свою вызовет. Да, решено. Так и сделает. А теперь можно и за работу. Он открыл ноутбук, активировал его и сразу же воткнул наушники в уши. Утреннее совещание никто не отменял. Через несколько секунд на экране компьютера появились лица его подчиненных. «Шеф, доброе утро!» «Доброе утро, Герберт Арнольдович!» «Доброе утро! Всем доброе утро!» — поприветствовал Герберт свою команду. «Итак, я вас внимательно слушаю». Подчиненные переглянулись, решая, кому отвечать. Герберт усмехнулся. «Всегда одно и то же. Вадик, давай ты!» Рыкнул и скосил глаза на свой телефон, вибрирующий входящим вызовом. Увидев имя Джела, скрипнул зубами и не стал отвечать. Поднял взгляд на экран монитора ноутбука, отметив, что звука голоса Вадика не слышно. Поломка. Связь оборвалась. «Народ, ау, меня слышно? Я сегодня не в голосе?» «Да, Герберт Альбертович, слышно!» Тут же отозвался Вадик и подозрительно замялся. «Тут такое дело, прога не дописана». «Ну, понеслось!» Герберт усмехнулся. «Ребят, это уже не смешно. Совсем. Что с вашими мозгами стало? Высохли? Или вы колы перепили, и она их как ржавчину растворила?» «Открываем файл. Все вместе открываем. Будем смотреть, что там у вас за ерунда приключилась».